Давайте, ребята. Но этот демократизм, как и сталинская конституция, в которой гарантировались свободы и права человека, не более чем лживая маска, под которой скрыто авторитарное лицо безмерной власти. Глядя лучистыми глазами на Сандро, Сталин говорит: «Где-то я тебя видел, Абрек». И за этим уже мелькает вполне реальная тень расправы. И за простыми, казалось бы, случайно вымолвленными словами вождя о мандариновых деревьях: «Не мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор, народ сажал», уже предвосхищается знаменитая формула «враг народа». В сущности, застолье в пирах Валтасара — это пародия на истинное застолье. Пародируется, например, застольная система тостов. Вместо тоста традиционного, в основе которого лежит прославляющее начало, звучит политическая инвектива, направленная на создание, как мы теперь говорим, образа врага. Вместо свободы и естественной непринужденности застолья торжествует насилие. Вместо искреннего смеха, шуток и веселья, либо вымученный хохоток, либо высокомерное осмеяние жертвы, либо черный юмор палача. Все равно все на Сталина спишут, шутил вождь, накладывая снеть в растопыренные полы черкески. Все равно скажут: Сталин все скушал. Пародируется даже сам народ. Казалось бы, то, что невозможно спародировать. Но разве не пародия? Прекрасные народные танцы, особенно свадебные, исполненные у сапога палача, а не у ног жениха и невесты. Если сверить географические обозначения на карте подлинной Абхазии с Абхазией Фазилии Искандера, то обнаружится неожиданная точность. Конечно, мы не найдем на карте города под названием Мухус. Зато, прочтя это слово наоборот, убедимся, что в нем заключен Сухум. По дороге из Мухуса, Сухума, в Гагру, ближе к Гагре, расположен тот санаторий, в котором развернулся пир хищников. Здесь, кстати, дядя Сандро второй раз в жизни увидел Сталина. Первая их встреча произошла примерно в 1910 году, когда мальчик, пасший коз на Нижнечегемской дороге, столкнулся с сухоруким человеком, перегонявшим арбуз награбленным, быстро уходившим от преследователей. Сам знаменитый Чегем рожден фантазией Искандера, но вписан в реальнейший абхазский пейзаж. Неподалеку от Чегема стояло молельное дерево детства, как его назвал автор, древний орех, пробитый молнией, а затем выжженный комсомольцами в угаре борьбы с религиозными предрассудками. В Чегеме находится дом старого хабуга, отца Сандро. Из этого дома разрастается семейное дерево хабуга. Невдалеке, так чтобы можно было докричаться при помощи горного мощного усилителя эхо, расположены дома его сыновей, бригадира Кезыма и его жены Нуцы, двух дочерей и малыша, пастуха Махаза, его жены Маши и их семейных дочерей великанш, за честь двух из которых отомстит Махаз, поклявшийся выпить кровь обидчика, дом Исы, охотника, вся семья которого вымирает от туберкулеза, наконец, дом Сандро. По дороге на Риццу состоялась знаменитая ловля форели, где произошла третья встреча Сандро с Большеусом. Сандро глушил рыбу, иначе Большеусы не ловит, и получил в подарок за свое усердие пушистые сталинские кальсоны, согревающие его тело до сих пор. Искандер резко снижает образ Сталина. Не кровавого политика, не вершителя мировых судеб, а подозрительного больного старика, окруженного тройным кольцом охраны, видим мы в одной из последних глав. Сталин и весь мир, подчиненный ему, казавшийся таким незыблемым и страшным, словно усыхает на страницах романа. А Чегем, несмотря на потери, причиненные коллективизацией, Чегем, в котором силен дух патриархальной общности, является коренной точкой художественного пространства романа. Чегем для Искандера — это отнюдь не просто географическое понятие, а понятие нравственное. Культура Чегема, глубокая и разветвленная этическая и эстетическая структура, основанная на естественных отношениях людей между собой. Природа для чегемца — и дом, и храм, и кладовая. Природа кормит, одевает, наделяет, спасает, оберегает, и каштановая роща, плоды, которые принадлежат всем, и альпийские луга, и котловина Сабида, и родник, у которого Хабук поставил свой дом — это все большой дом.